Седьмое. Границы мирного сосуществования. Неудивительно, что понимаемое по номенклатурному мирное сосуществование имеет строго очерченные границы. Первая граница пролегает в идеологической сфере. В Советском Союзе неизменно подчеркивалось, что в области идеологии нет и не может быть мирного сосуществования между двумя системами. Эта оговорка полна глубокого смысла. Главная задача идеологической борьбы номенклатуры против стран Запада состоит не в том, чтобы убедить людей некими неотразимыми аргументами в преимуществах жизни при реальном социализме. Номенклатура давно поняла, что убедить можно лишь очень небольшие группы тех, кто по различным причинам жаждет слома западной системы и потому охотно готов принять на веру пропаганду другой стороны. Главная задача идеологической борьбы для номенклатуры в том, чтобы держать подчиненные ей народы и коммунистов во всех странах в мобилизационной готовности. Ведущаяся номенклатурой постоянная пропагандистская кампания против Запада гарантирует, что советский народ и зарубежные коммунисты не примут слишком всерьез слова о мире и дружбе с Западом, а будут по-прежнему знать: Запад – это враг, а заявление о мире – это политика КПСС. Номенклатура считает, что ей необходима эта идеологическая мобилизационная готовность. Она помнит, как плохо сражалась советская армия в финской войне 1939-40 годов, когда почти не было пропагандистской подготовки, и больше того, в месяцы, предшествовавшие советскому нападению на Финляндию, речь шла о заключении Советско-финского пакта о взаимопомощи. Тяжелые последствия имело на первом этапе войны Советского Союза против гитлеровской Германии и то, что с осени 1939 года вплоть до нацистского нападения 22 июня 1941 года в СССР не велось антифашистской пропаганды. Можно спросить, какое все это имеет значение, если советская номенклатура все равно не собирается начинать войну против Запада? Да, войны советская номенклатура боится, но боится она войны при нынешнем соотношении сил, а не по каким-либо иным соображениям. Если ей удастся изменить соотношение сил в свою пользу настолько, чтобы Запад оказался явно слабее, номенклатура перестанет бояться и нападет. Надо всегда помнить ленинский девиз «дают – бери, бьют – беги». Надо помнить из истории не только то, что номенклатура никогда не нападает на сильных, но и то, что она без смущения набрасывается на слабых. Исключение сферы идеологии из области мирного сосуществования наводит на мысль, что класс номенклатуры серьезно думает о возможности войны против Запада, только не сейчас, а в будущем. О том же свидетельствуют и два других ограничения мирного сосуществования – провозглашаемой номенклатурой, исключение из него национально-освободительной и социально-освободительной борьбы. В первом случае номенклатура старается внушить Западу, поддерживаемые ею военные конфликты в странах третьего мира не должны рассматриваться как противоречащие разрядки. Цель же этих конфликтов в том, чтобы усилить позиции советской номенклатуры в третьем мире и таким путем добиться изменения соотношения сил в пользу реального социализма. Значит, смысл исключения национально-освободительной борьбы из сферы мирного сосуществования в том, чтобы Запад продолжал политику разрядки с Советским Союзом, а тем временем всеми, в том числе военными, методами СССР будет изменять соотношение сил в ущерб Западу. Что касается социально-освободительной борьбы, то формула эта в СССР не расшифровывается. Речь может идти, однако, лишь об одном – о волнениях в других странах, которые можно было бы объявить пролетарской революцией. Что же может означать отказ распространить действие принципа мирного сосуществования на такую ситуацию? Только одно – номенклатура оставляет за собой право на вооруженную интервенцию в поддержку такой революции, как это было сделано, например, в Афганистане. Все зависит от соотношения сил на мировой арене. Номенклатурные политики сами это подчеркивают, когда говорят: «основа мирного сосуществования – соотношение сил в мире».